40 лет по пустыне, шагами, шагами, золотистого солнца пылающий круг. 40 лет по пустыне, песок под ногами, ни кусочка зеленого цвета вокруг. Шли мужчины, шли женщины, малые дети, и Господь по-отцовски людей опекал. Каждый день хлеб с небес им давал на рассвете, и вода из гранитного камня текла. Шел еврейский народ далеко, к Ханаану, к обетованной Богом прекрасной земле. Шел он в зной, по песчаным барханам. Почему же так долго он шел? 40 лет. Год за годом спешил, дни сменялись и ночи, умирали отцы на глазах сыновей. Длинный путь, он был много короче, до земли ханаанской идти 40 дней. Но за то, что евреи на Бога роптали, в длинный год день короткий Господь превратил. 40 лет по пустыне они кочевали, и, увы, в Ханаан не сумели войти. Видя руку Господню, не верили Богу, и тела умиравших ложились в песок. 40 лет по пустыне, печали дорога. Бог любил их, но был справедлив он и строг. Это было давно, но Господь тот же ныне. Из Египта греховного вывел меня. Не хочу 40 лет кочевать по пустыне, не хочу оставаться сверх срока ни дня. Не хочу на Израиль быть в этом похожей, Богу жизнь доверяю и вижу вдали свет земли обетованной. Господи Боже, дай мне сил через пустыню пройти. Горизонт уже близко, меня ждет отчизна. Мой Господь, ты со мною идешь по пескам. Дай, чтоб с уст не слетали слова укоризны, что дорога под солнцем длинна, нелегка. Я иду. Мне знаком вкус небесного хлеба, воду пью, что течет из гранитной скалы. Если трудно, глаза поднимаю на небо и смотрю, как летят надо мною орлы. Им лететь, мне идти. Я дойду непременно, не останусь лежать в этих зыбких песках. Мне Господь обещал. Он – Творец всей Вселенной, и я доверяюсь Его сильным рукам. Аминь.